Артур. На следующий день в школе началась новая четверть. В классе было шумно. Ученики сновали туда-сюда, рылись у себя в рюкзаках, точили карандаши. Не слыша и не замечая никого вокруг, Олли со своим соседом по парте увлеченно болтали. Ее соседом был Артур, невысокий курчавый мальчишка с карими глазами. Чаще всего эти глаза внимательно глядели в какую-нибудь толстую книгу. Удивительные факты о лягушках. Или, например, все, что нужно знать о том, чего вы еще не знаете. Но иногда, когда Артур рассказывал что-нибудь интересное или гулял с Олли на площадке, в его глазах плясали веселые огоньки. Артур нравился Олли больше всех. Ему можно было рассказать все, что угодно, обо всем на свете. «Слон!» — ахнул Артур. «В вашем доме?» Олли кивнула. «Но как это?» Мальчик часто заморгал. «Разве такое бывает?» «Трудно объяснить. Когда папа грустит, я постоянно вижу слона возле него, и еще слон все время ходит за ним». «А что этот слон делает?» — спросил Артур. «Да ничего, просто стоит рядом, и папа становится от этого еще грустнее». В класс вошла учительница, и ребята расселись по своим местам. Шум сменился негромким гулом. «И давно он у вас?» — спросил Артур. «Сколько себя помню». «И ты мне никогда не говорила?» «Вот, сейчас говорю, и потом я боялась. Вдруг ты мне не поверишь?» Артур покачал головой. Брови у него сошлись на переносице. Все еще удивленно моргая, он сказал: «Нет, я верю, только...» «А слон, правда, настоящий?» Олли придвинулась еще ближе и зашептала: «В том-то все и дело!» Но тут ей пришлось замолчать, потому что заговорила учительница, мисс Марч.